Глава 35. «И было мне слово Господа. Человек, обрати свой взор против горной страны Сеир и произнеси пророчество о ней. Скажи ей, так говорит Господь Бог, я иду против тебя, горная страна Сеир. Я занес над тобою мою руку, я сделаю тебя пустыней необитаемой. Я превращу твои города в руины, и ты станешь пустыней, и поймешь, что я Господь. За твою вековечную ненависть, за то, что ты подняла меч на сынов Израилевых, когда пришла к ним беда, время расплаты, за это клянусь собою, говорит Господь Бог. Я залью тебя кровью, кровопролитие будет преследовать тебя по пятам. Не гнушалась ты кровопролитием. Вот и будет оно преследовать тебя по пятам. Я превращу горы Сира в пустыню из пустынь, и никто не будет по ним ходить. Я наполню трупами горы Сира. На холмах, в долинах и в лощинах будут лежать убитые мечом. Вечной пустыней я сделаю тебя, и города твои никогда не будут заселены вновь. И поймете вы, что я Господь. Ты говорила, эти две страны, земли этих двух народов станут нашими, мы завладеем ими, хотя там был Господь. Но клянусь собою, говорит Господь Бог, я отплачу тебе за ярость твою, за зависть, которую ты питала к сынам Израилевым, за ненависть твою к ним. Я явлю себя сынам Израилевым, как твой судья, и поймешь ты, что я Господь. Слышал я, как ты глумилась над горами Израилевыми. Опустошены они, стали нашей добычей. Ты в своих речах превозносилась передо мною, говорила наглые слова против меня. Слышал я это. Так говорит Господь Бог. В то самое время, когда вся земля будет ликовать, я тебя превращу в пустыню. Ты радовалась, что владения народа Израилева стали пустыней. Вот и тебя я подвергну той же участи. Ты сама станешь пустыней, горная страна Сеир, вся страна Эдомская. И поймут, что я Господь.